Глава 14. Белый халат — это не только глубокие карманы. Дорогие коллеги, я прекрасно понимаю, что 300 рублей за полусуточное дежурство — это немного. Но и вы меня постарайтесь понять. Деньги из воздуха не берутся. Мы получаем то, что заработали. Больница систематически не выполняет план, потому и денег нет. И не надо возмущаться и бастовать. Забастовками делу не поможешь. Надо подумать о том, как мы можем изменить ситуацию к лучшему. Вместо уговоров Илье Аркадьевне хотелось стукнуть кулаком по столу и сказать тупым идиотам, которые чуть было не подвели ее под монастырь, что она обо всех них думает. Хотелось бы, но нельзя. На публике Элла Аркадьевна всегда вела себя сдержанно, тем более под прицелом камер. Предводителю недовольных инфекционистов, доктору Нитченко, каким-то образом удалось привлечь внимание центрального телеканала «Хрен ТВ», специализирующегося на скандальных новостях. Ебой сказал, что в свете нарастающей эпидемии холеры в Одесской области забастовка инфекционистов грозит Севастополю немалыми бедами. Бастуйте на здоровье. Уволю всех и наберу врачей с материка. Элла Аркадьевна столь часто угрожала несогласным и непокорным тем, что заменит их врачами с материка, что поневоле и сама начала верить в этих мифических врачей, которые записываются в очередь для того, чтобы поработать в Крыму. Увы, эти очереди существовали лишь в воображении Эллы Аркадьевны. С материка приезжали мало, и приезжали далеко не лучшие кадры. А что вы думаете, искать счастье на чужбине можно только от безнадёги? Квалификация редких врачей с материка оставляла желать лучшего. Их трудовые книжки ввергали кадровиков в ступор, но зато амбиции зашкаливали до небес. Скандалист по фамилии Ландарь, имевший 4 постатейных увольнения в трудовой книжке и 3-летний разрыв врачебного стажа, оскорбился, когда ему предложили работать на участке. Он, видите ли, меньше чем на должность главного врача поликлиники не рассчитывал. Затерроризировал департамент скандалами. 2 прорвался в кабинет к Элле Аркадьевне и успокоился лишь после того, как получил 15 суток административного ареста. Едут в Крым по принципу «кто был ничем, тот станет всем», а как только убеждаются в беспочвенности своих надежд, сваливают обратно. Губернатор выделил 70 миллионов на привлечение врачей с материка. Но этими деньгами не следовало швыряться. Ими надо было распорядиться с умом, что Элла Аркадьевна и делала. На кафедре организации здравоохранения Ростовского медицинского университета профессором Дедяевым, своими учениками, в числе которых был теперь и заведующий кафедрой доцент Чепелюк, по договору с департаментом разрабатывалась новая высокоэффективная научно обоснованная программа по ликвидации кадрового голода в Крыму. Чепелюк пытался оттереть Дедяева, утверждая, что прекрасно справится без него. Элла Аркадьевна сказала, что разместит заказ лишь в том случае, если руководить проектом будет Дмитрий Калистратович. Чепелюку она не доверяла, потому что был скользким, как новозеленинная рыба. Еще кинет с откатом аферист. С него останется. Откат 17 миллионов, который департамент заплатил за столь сложную работу, был жирным 6 миллионов рублей. 2,5 получал Дедяев. Еще 2 уходило при частном департаменте. Элла Аркадьевна придерживалась правила, гласящего, что сытая собака не гавкает, и стимулировала приближенных довольно щедро. А остаток делили между собой сотрудники кафедры. Элла Аркадьевна, по своему обыкновению, убила одним выстрелом 3 зайцев. Показала, что руководит не абы как, опираясь на современные научные достижения, заработала денежку и установила добрые отношения с Дедяевым, которые подпортились после его увольнения. Старик обиделся и обиделся резонно. Сначала позвала, сдернула с места, а потом выгнала. Но что было делать? Большая игра требует жертв. Лучше уйти по собственному желанию, спрятав концы в воду, чем коротать остаток жизни на нарах. Последнее время ситуация с нарами в стране изменилась в худшую сторону. Если раньше руководители среднего и крупного рангов обычно отделывались легким испугом в виде условного срока, то сейчас сроки стали реальными. Бррр. На пятом курсе во время скоропомощной практики или аркадни довелось побывать на вызове в знаменитой Богатяновской тюрьме, официально называющейся следственным изолятором номер один. Там было жутко и омерзительно. Элла Аркадьевна до сих пор содрогалась от воспоминаний. Дела шли из рук вон плохо, можно даже сказать, хуже некуда. Но сильнее всего Эллу Аркадьевну беспокоил троянский конь по фамилии Данилов. Она давно усвоила, что те, кто прикидывается простачками, на самом деле очень опасны, но не могла даже заподозрить в главном враче станции скорой помощи такого изощренного коварства, такого умения выходить сухим и чистым из грязной воды. Нам в интернатуре говорили, что белый халат — это не только глубокие карманы, но и чувство ответственности. Ответственность у него. Какой демагог, какой мерзавец, какой негодяй, скользкий, как угорь, и опасный, как кобра. Во время проверки на станции Каркуловой удалось нарыть не так уж и много. Несмотря на отсутствие руководящего опыта, новый главный врач делал свое дело старательно и грамотно. Но в каком бы ажуре ни шли дела, всегда можно найти одну-две ошибки. Начисление заработной платы, парочку ошибок в отчетности за использование горюче-смазочных материалов и отсутствие хотя бы одной из многочисленных должностных инструкций. Того, что наскребла по сусекам и намела полукошкам Ирина Эдуардовна, оказалось недостаточно для того, чтобы Данилов получил еще один третий по счету выговор. Рисковать Элла Аркадьевна не хотела. Для организационных выводов нужны веские основания, фундамент нужен крепкий. Не хватало еще, что ее обвинили в предвзятости. Поэтому выговор получила заместитель главного врача по экономическим вопросам, причем простой, а не строгий. Данилов остался при своих двоих. Первый выговор за отсутствие круглосуточного линейного контроля, второй за необоснованный простой новой машины. Если судить по поведению, то оба эти выговора были ему как с гуся вода. От обвинений по поводу грубого поведения и рукоприкладства на вызове троянский конь отбился наглейшим образом, публично и демонстративно. В ответ на жалобу, которую написала по настоянию Ирины Эдуардовны гражданка Поминкевич, Данилов написал объяснительную, в которой изложил свою версию событий. Причем написал так хорошо, что хоть студентов по ней учи писать объяснительные. Четко, логично, подробно, практически непоколебимо. Сразу видно ас, причем везучий ас. Муж гражданки Поминкевич почему-то не захотел писать жалобу. Брат свидетельно жаловался, а в департамент писать не захотел. Поминкевич сказала Каракуловой, что муж вскоре ожидает повышения и не хочет становиться фигурантом скандала, который может повредить карьере. Элла Аркадьевна тогда сильно удивилась. Ему-то чего бояться, ведь виноват не он. А муженек-то оказался умнее всех. Первым раскусил Данилова и понял, что от него лучше держаться подальше, себе дороже. Этот тип умудрился обратить себе на пользу даже разгромную газетную статью. Не только полностью обелился, но, как следует, на ней попиарился. Вопреки здравому смыслу, так поначалу казалось Элле Аркадьевне, Данилов принял предложение местного телевидения поучаствовать в круглом столе, посвященном разбору статьи. Все решили, что его обвели вокруг пальца, телевизионщики. За ними такое водилось. Чтобы завлечь на передачу потенциальную жертву, наплетут с три короба, пообещают поддержку ведущего, скажут, что наиболее неловкий момент можно будет закрыть рекламной паузой, а на самом деле отдадут на заклане. Стандартный метод. Но такого, как Данилов, хрен отдашь на заклане. Этот агнец сам кого хочешь забодает. Элла Аркадьевна готовилась к просмотру круглого стола, как к своему триумфу. Уехала с работы пораньше, приняла дома расслабляющую ванну с розовым маслом, чтобы насладиться по полной программе, приготовила себе коктейль «Куба Либра» по собственному рецепту, выжила лайм в бокал, до половины наполненный ромом, и бросила туда два кубика льда. Но вместо наслаждения получился полный облом. По всем статьям. Ни пациентка, ни ее муж на передачу не пришли. Главный редактор севастопольских новостей прислал вместо себя какого-то мальчишку и поздного вида, настырного, но не вызывающего доверия. Элла Аркадьевна сильно удивилась, когда узнала, что это он написал статью о Данилове. Дура Гафарова, представлявшая департамент, телевизионщики норовили всегда пригласить ее, потому что она была фотогенична и удивительно хорошо выступала, сплоховала. Вместо того, чтобы демонстрировать стремление объективно разобраться в случившемся, она вдруг напала на Данилу с критикой, от которой он легко отбился. Решила выслужиться и сделала хуже. Недаром же говорится, что услужливый дурак опаснее врага. Уж если критикуешь публично, так сделай это правильно, чтобы критика выглядела обоснованной, а не глупыми нападками. Поучилась бы у Данилова, как надо вести себя перед камерами. Сам Данилов вел себя безукоризненно, можно сказать, что идеально. Пересказал то, что написал в объяснительной, а потом начал вещать о том, как трудно работать на скорой помощи. Пациенты попадаются разные, бывает, что и до драк на вызовах доходит, приходится обороняться. Нагрузка огромная, не хватает сотрудников и машин. А несознательные люди вызывают скорую по пустякам, ну и так далее. Причем говорил все с такой подкупающей искренностью, что ему хотелось верить. Элла Аркадьевна, опытная притворщица, сама была бы не прочь научиться так притворяться. По самому, что ни на есть наивысшему разряду. Данилов переиграл мальчишку-корреспондента и глупую Гафарову по всем статьям. А под конец занялся самопиаром. Рассказал о том, что раньше работал на кафедре, но оставил науку на время и приехал из Москвы в Крым, чтобы помочь наладить работу станции скорой помощи. Какое благородство! Можно подумать, что без тебя бы не справились. Вернул про то, что белый халат — это не только глубокие карманы, но и чувство ответственности. Притом так посмотрел на Гафурову, что всем стало ясно, какое мнение он о департаменте. Это ж надо так уметь! Так тонко и к месту подобрать афоризм. Вроде бы вел речь об ответственности, но насчет карманов намекнул. И еще заявил нахал такой, что не собирается требовать опровержения у севастопольских новостей, потому что круглый стол на телевидении расставил все по своим местам. И последним филигранным туше поразил главного редактора новостей. Сказал, что жалобщики приходят с тому близкими родственниками, родным братом и невесткой. Развивать эту тему дальше не стал, но многозначительное молчание порой говорит больше, чем можешь сказать словами. А дурачок-корреспондент, вместо того, чтобы возразить или сказать, что он не в курсе, это подтвердил. В общем, вместо триумфа Элла Аркадьевна получила столь сильное расстройство, что Куба Либра в тот вечер готовила трижды. Ярость была настолько велика, что алкоголь ее совершенно не брал и не успокаивал. После второго бокала Элла Аркадьевна вспомнила о том, что центральная подстанция прислала в департамент коллективное письмо в защиту Данилова, которое подписали все, начиная от заведующего и заканчивая сестрой-хозяйкой. Элла Аркадьевна мудро придерживала это письмо до передачи, надеясь, что Данила на ней хорошенько попинают, а она на следующий день обвинит его в том, что заставил подчиненных выступить в его защиту. Пусть это и не так. Но Каркулова при помощи Исаева найдет среди полусотни человек хотя бы одного «честного», в кавычках, который это подтвердит. Фельдшера, который спит и видит себя в должности старшего фельдшера, или врача, которому хочется заведовать подстанцией. Вот и повод для третьего строгача, после которого при таком количестве компромата можно было бы смело увольнять Данилова. И никто из его московских покровителей не пикнул бы. А теперь стрёмно наезжать на героя. Нет, здесь надо действовать умнее. Надо дождаться, пока он подставится снова и нанести сокрушительный удар. Это же просто праздник какой-то, что ему взбрело в голову, подрабатывает на линии. Ясно, зачем он это делает. Компромат собирает и с подчиненными заигрывает, набирает дешевый авторитет, Но все равно хорошо, потому что на вызовах постоянно что-то случается. Не одно, так другое. Не другое, так третье. С алкашом каким-нибудь подерется или не сумеет кого-то спасти. Впрочем, ждать нельзя. Ждать глупо. Это дураки ждут случая. Умные люди его создают. Попытка изнасилования на вызове. Элла Аркадьевна чуть было не подпрыгнула в кресле. Так ей понравилась эта идея. Маньяк в белом халате с глубокими карманами. Ха-ха-ха. Ладно, пусть не маньяк, а насильник. Пусть не в белом халате, а в красной форме. Это дело не меняет. Надо только найти подходящую кандидатуру и обеспечить совпадение трех линий в одной точке. Чтоб по нужному адресу приехал Данилов. Чтобы он, змей подколодный, приехал туда один. Чтобы там его ждала женщина, которая сможет разыграть все как по нотам. А при ней, то есть где-то в сторонке или в укромном месте, два свидетеля. О, это будет всем песням песня. Можно будет и Минздрав легонечко пнуть за то, что прислали в Севастополь насильника. Два первых условия обеспечит Исаев. Обязан обеспечить, если хочет стать главным врачом станции. А он хочет. Очень хочет. На каждый праздник дарит дорогую ювелирку и все время намекает и намекает. Постарается, станет главным. Вот с женщиной сложнее. Женщина должна быть сексапильной, вроде Аньки. Элла Аркадьевна с неприязнью вспомнила Агафаровой, чтобы вся эта затея казалась достоверной. Никто не поверит, что симпатичный мужик. Элла Аркадьевна старалась оценивать объективно всех, в том числе и врагов. В рассвете лет может захотеть изнасиловать страшилище вроде Каркуловой. Женщина должна быть не здешней, никак не связанной с Эллой Аркадьевной. Отдыхающая, одинокая отдыхающая еще, должна быть хорошей актрисой, чтобы убедительно давать показания в полиции и выступать на суде. Интересно, сколько может стоить такая вот услуга? Элла Аркадьевна призадумалась и решила, что $5000 должно хватить. Главное, чтобы потом не шантажировала. Впрочем, если действовать с умом, повода для шантажа не будет. Ей же дороже обойдется. Привлекут задачу ложных показаний. Кого бы найти? Ваша задача из серии «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но Элла Аркадьевна любила решать трудные задачи. Когда решение было найдено, настроение тут же улучшилось. Человек без плана и человек замечательным планом — это два разных человека. Это хорошо, что копать под меня поручают таким ушлым и хитрым типом, самодовольно подумала Элла Аркадьевна. Понимает, что дураку меня не переиграть. А я докажу, что меня и умному не переиграть. Никто меня не снимет. Сама уйду, сделаю себе такой подарок на 50-летие, как хорошая и спокойная работа. Может, еще в Португалию уеду? Но совсем... Надо же хоть сколько-то для себя пожить. В солнечной, белоснежной, уютной Албуфейре у Эллы Аркадьевны была небольшая двухэтажная вилла. Со второго этажа из спальни открывался чудесный вид на бесконечную синюю гладь Атлантического океана. Когда становилось совсем не в моготу, железные леди тоже иногда устают, Элла Аркадьевна вспоминала эту панораму и чувствовала, как начинают прибывать силы. Свою виллу Элла Аркадьевна скромно называла дачей. Вернувшись из отпуска, она могла порассуждать в ближнем кругу о том, как чудесно иметь дачу у большой воды, как там славно отдыхается, поскольку в подробности она никогда не вдавалась. Все были уверены в том, что она отдыхает под Ростовом на берегу Таганрогского залива. Отец зубной техники, подпольный советский миллионер, большую часть богатства, которого съел переходный период от социализма к капитализму, научил Эллу не хвастаться своим благосостоянием. «Достаточно того, что ты об этом знаешь», — говорил он. «Не надо лишний раз возбуждать в людях зависть». Близ Таганрогского залива, в Кагальнике, у Эллы Аркадьевны тоже была дача, доставшаяся по наследству от родителей. Туда Элла Аркадьевна наезжала изредка, когда ей надо было как следует встряхнуться в компании очередного любовника. Иногда хотелось не просто секса, а оргии протяженностью в несколько дней, чтобы получить наслаждение всеми доступными способами, ни о чем не думать. Две дачи, квартира в Ростове, квартира в Москве, квартира в Севастополе, которая вот-вот предстояла из служебной превратиться в собственную, несколько жирных банковских счетов, неплохая коллекция драгоценностей. Элла Аркадьевна с полным правом считала себя обеспеченной женщиной и могла хоть сегодня отойти от всех дел. Но ей хотелось полностью использовать все возможности, вычерпать все, что мог дать ей Севастополь. Не каждый же день возвращается Крым. Уникальный случай. Грех упускать. Элла Аркадьевна верила в то, что фортуна не любит тех, кто пренебрегает ее дарами. Стоит хоть один раз пренебречь, никогда больше не увидишь удачи. Кроме того, для самоуважения, чтобы потом не терзаться всю оставшуюся жизнь, и надо было уйти победительницей с высоко поднятой головой в нужный момент и желательно, чтобы за спиной звучали фанфары. В тайных, тщеславных и немного детских мечтах у всех свои слабости. Элле Аркадьевне виделась мемориальная доска, установленная на доме, в котором она жила в Севастополе. Видный организатор здравоохранения Элла Аркадьевна Масконова жила здесь. На памятник рассчитывать не приходилось, не тот случай. А вот на доску вполне, чтобы помнили. Элле Аркадьевне очень хотелось, чтобы ее помнили. На чиновничьем поприще ей нравилось абсолютно все, кроме одного. Полного и скорого забвения после оставления высокой должности. Это ей казалось несправедливым.